Люди по сердцу Богу. Люди по сердцу Богу отличаются от других. Это совершенно ясно. В особенности это проявляется в их отношении к жизни и времени. Чувствуется, что человечество испытывает страх перед зловещими переживаниями, которые принесет будущее. Страны, которые достигли высоты технических изобретений и развития, хвалятся этим, но в то же время переживает самый высокий процент самоубийства. Их совершают обычно люди, которые не имели надежды. Ожидание будущего принесло им разочарование и отняло у них силу и цель жизни. Но люди по сердцу Богу не таковы. Библия описывает их как людей, ожидающих великих событий, ожидающих победы и чудных личных переживаний. Они люди, ожидающих благословенной надежды и явления во славе великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Титу 2 глава 13 стих. Они принимают наставление Священного Писания, которое говорит: «Посему, возлюбленные, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Первое послание Петра, 1 глава 13 стих. А теперь рассмотрим глубже несколько аспектов нашего ожидания. Пророк Исаия говорит в 59 главе 1 стихе так: «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать». В Боге нет перемены. Но переживания Его народа часто намекают, как будто бы Он изменился, и что мир с Его положением вышел из-под его контроля. Но Исаия прямо говорит об этой истине. Бог не изменяется. Все, что случилось, это весьма сильное действие греха. Слушайте дальнейшие слова пророка Исаии в 59 главе 2 стихе. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим». Грех всегда производит изменения. От самого начала грех разделяет, загрязняет и разрушает. Поэтому все скорби и страдания в творении ведут к началу, ведут назад к факту греха. Взгляните на положение в наши дни. Картина весьма ужасная. Когда посмотрим на будущее, картина делается еще хуже. Грешники будут совершать еще больше зла. Грех порождает грех. Священное Писание открывает, что испорченность моральная, преступность и мятежи, отвержение Бога, которые так очевидны сегодня, в будущем еще больше усилится. Разложение, бунты и безбожие восстанут в будущем. Видение будущего весьма мрачно. Суды приблизились. Многие люди спрашивают: неужели Бог не вступится и не начнет действовать судами своими, чтобы люди опомнились и положение стало лучшим? Неудивительно, что мир художественных картин, музыки и литературы нашей генерации носит на себе печать упадка духа, безнадежности, без веры в Бога. В последней четверти 20-го столетия нет надежды. Исключена из этого общества только одна группа людей. Среди такой безнадежности есть некоторые люди, которые имеют надежду. Они не энтузиасты, с орошенными глазами росой утопии, ее видений, не имеющих будущего. Это люди надежды, находятся во всех сферах общества. Между ними вы найдете, конечно, и мечтателей, но большинство их твердые реалисты. Поэты и ученые, вожди и их последователи, весьма образованные и неграмотные, люди знаменитые и никому не известные, они христиане. Во Христе они нашли противодействие безнадежному одиночеству и разочаровавшемуся бессмыслию. В нем, во Христе, они нашли и цель, значение жизни и силу. В нем открылся им источник уверенности, оптимизма. Они люди ожидания среди полнейшей безнадежности человечества, находящегося во грехе и отчаянии. Позвольте мне сказать вам о некоторых интересных вещах, связанных с их ожиданиями, надеждами этих бодрых, верующих людей, части человеческой расы. Первое. Они имеют основание для своей надежды. Снова я повторяю, что они не являются мечтателями с возбужденными глазами энтузиазма. Между ними можно найти директоров больших индустриальных предприятий. Они совершают весьма серьезные решения. Малейшая их ошибка причинит тысячам людей потерю работы, пропитания. Мы знаем, что есть люди в этом мире, которые склонны избавиться от ожиданий верующих христиан, считая все это плодом эмоций или чем-нибудь другим. Ожидающие христиане имеют основание для своей надежды. Это Господь Иисус Христос. Христос жив. Совершилось невозможное. Он принял смерть, но разрушил ее силу. Власть ее упразднил. Он встретился с гробом, но победил его. Он сам объявил свое владычество над жизнью и смертью. «Я есть первый и последний, живый и был мертв, и се жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Откровение 1 глава 17 по 18 стих. «Он Господь над всеми. Нет ничего в мире, что не принадлежит Его власти. Все власти и силы в небесах, всякое живое существо подчинено Ему». Прославленный, Он воссел на престоле одесную Отца, Ему поклоняются и чтут Его небожители. О величественной простоте Он объявил свои планы. «На семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Матфея 16 глава. «В доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас тебе, чтоб и вы были, где я». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2 по 3 стих. И еще. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Иоанна, 10 глава, 27 стих. «Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Иоанна 17 глава 24 стих. Иисус Христос всем управляет. Он всегда исполняет свои намерения и не знает неудачи. Во всем совершается им воля Отца. Он обещал так, что мы смело говорим: «Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек?» Евреям 13 глава 6 стих. Второе. В чем заключается их ожидание? Когда мы были детьми, то ожидали рождественских праздников большим нетерпением. На календаре делали пометки, что еще один день прошел. Мы на один день стали ближе к Рождеству, к этому великому событию. Ожидание длилось долго, и мы были беспомощны. О, если бы только мы могли заставить время поспешить! Но оно двигалось своим порядком. Сутки все еще состояли из 24 часов, а каждый час имел 60 минут. Мы ожидали, но это и все. Участие в перемене времени принять не могли. Однако не такова участь детей Божиих. Бог, призвавший нас в общение с Собою, Он также соделал нас Своими соработниками. В этом заключается одна из радостей быть христианином. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы также имели общение с нами, а наше общение с Отцом и с Господом Иисусом Христом, Сыном Его. Первое послание Иоанна, 1 глава, 3 стих, а также в первом послании Коринфянам, 3 главе, 9 стихе: «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». Мы признаем торжественную и абсолютную власть. Царственное владычество над собою Бога, самодержавца. И все же Он призвал нас трудиться с Ним вместе. Он объявил, что мы являемся участниками в совершение дела, которое является вечным планом Божиим. Он повелел нам возвещать Его Евангелие, быть работниками Его жатвы в мире. И будете мне свидетелями в Иерусалиме, и по всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. В наши дни весьма приятно иметь волнующую радостью и повелением ожидания, но еще лучше быть прямыми участниками в божественных действиях. Планы Божии имеют свои корни в вечности, но в наши дни они приводятся в исполнение на нашей планете Земле. Царство Божие, Его ограниченный, неограниченный, человеческой властью вечный правитель Бог ожидает от своих детей участия в великом труде на Его вселенской ниве. Аминь.